кино. Один из нас остался целым. Один из нас убит уже давно. С годами часто непрерывно замечал, как год за годом не наступит лето. Один из нас все время это знал и на вопросы заготавливал ответы. Когда на улице идет холодный снег, крупицами сияющим мерцанием. Один из нас пока еще был человек. Один из нас остался источником молчания. Там, где когда-то были праздники и шум, теперь покой, который черным нарисован. Один из нас, тебя безмерно я прошу, один из нас, не потеряйся снова. Когда один из нас все время погибал, его, быть может, больше нет.